и направились в сторону шоссе. «Я могу спросить?» — заговорила Саммер. «Пожалуйста». «Это испытание». «В каком смысле?» «Вы ведь из 110-го особого отдела?» «Да, из него», — ответил я. «Я подала заявление, которое в настоящий момент рассматривается». «В 110-й?» «Да», — сказала она. «Итак, это закрытая проверка». «Чего?» «Моих способностей», — сказала она, — «в качестве кандидата». «Мне требовалась женщина для сопровождения. На случай, если вдова окажется слабонервной. Я выбрал вас по чистой случайности. Капитан со сломанной рукой не смогла бы вести машину, а с нашей стороны было бы несколько неуместно дожидаться приказа о назначении от мертвого генерала». «Наверное», — не стала спорить она. «Но я все равно пытаюсь понять, ждете ли вы, когда я начну задавать очевидные вопросы». «Мне кажется, что любой представитель военной полиции, у которого есть голова на плечах, должен задавать очевидные вопросы, вне зависимости от того, рассматривается ли его заявление о переводе в особый отдел». «Хорошо, я спрашиваю. У генерала Крамера было 20 свободных часов. Он решил немного расслабиться и не возражал против того, чтобы заплатить за удовольствие. Но почему он приехал сюда? Иными словами, зачем проделал 300 миль?» «298», — уточнил я.